Вас даже в тронный зал магия не пускает, верно?» Я услышала, как он скрипнул зубами и продолжила. «Если вы попытаетесь силой взломать защиту, то можете не рассчитывать на то, что станете законным монархом. Она признает только кровь Астарских». «Такую, как твою?» — он изогнул бровь. «Да, такую, как мою». «Тогда она признает и кровь твоего сына». Он с улыбкой проследил, как меняется выражение моего лица. «Он что, реально планирует меня выдать замуж и заставить родить наследника?» «Вы не посмеете!» – прошипела я. «Тебе понравится мой выбор. Вы, правда, родственники, но это же не препятствие, правда? Так что готовься к свадьбе, племянница. Вскоре мы представим вашу молодую чету народу. А когда родится наследник, то я стану его официальным опекуном, регентом в одном лице». «Король Фредерик, вы не можете просто сместить его с трона! Народ Лемии не примет вас!» «А где он, твой брат?» Он насмешливо прищурился и сложил руки на груди. «Твой брат сейчас в моих руках, принцесса. И если ты хочешь, чтобы он жил, а не был отдан на растерзание курьером, то тебе придется пойти на эти условия». Я похолодела. «Нет, не может быть. Я же видела, как Фредерик уехал вместе с Грайденом. Я вам не верю». Получилось излишне эмоционально, но по-другому я не могла. Он пожал плечами и кинул на стол пару хрустальных шаров. При столкновении с поверхностью они засветились голубоватым светом и явили иллюзию, на которой я увидела темный подвал, где на стоге сена лежал полуодетый Фредерик. Там явно было холодно, потому что он подтягивал ноги к животу и охватывал себя руками. «Я не верю, это подделка!» Я с яростью уставилась на дядюшку, который как раз убирал камни обратно в карман сюртука. «Вы не могли его схватить. Я лично позаботилась об этом». «Алисия, ты знаешь, что ты пробыла без сознания почти неделю? Думаешь, для нас так сложно найти одного маленького мальчишку?»